Глава 16. У меня было два варианта. Сбежать или с невозмутимым видом подойти к столику, взять Адель за руку и удалиться вместе с ней, гордо подняв голову. Но вышло нечто среднее. Я пригладила волосы, вернее то, что осталось от прически после объятий с унитазом, и направилась к столику. Шла не торопясь, но и не тормозила, голову приподняла, чуть покачивая бедрами, и кокетливо стучала каблуками туфель. Мне не хватало только подиума, света софитов и вспышек камер, чтобы почувствовать себя настоящей звездной леди. Увы, звездой в своем пьяном воображении я пребывала недолго. На середине пути передо мной внезапно оказался стул. Хотя по всем параметрам моего внутреннего навигатора между стулом и мной оставалось не меньше метра. Однако стул все же был быстрее, чем мой навигатор. Зацепив ногами препятствие, я эпично повалилась на пол, опрокинув за собой еще и чужой стол вместе со всем его содержимым – бутылками, тарелками и столовыми приборами. Даже громкая электронная музыка не смогла заглушить этот армагеддон. Те, кто сидел за столом, две женщины и мужчина, хором заголосили. Потом, чуть поодаль, кто-то завизжал, а кто-то захохотал во весь голос. Хорошо, что от стыдливого побега меня спасло опьянение. Я уселась на полу, не в силах даже подняться. Ноги разъехались, пространство продолжало плавать и крутиться. Сама собой возникла глупая улыбка. О, неужели это я? Упс. Надо мной нависла женщина и что-то начала мне орать. Я слышала только некоторые фразы. «Корова, смотри, куда идешь, стерва косая». К истеричке присоединилась ее подруга. Вдвоем они обрушили на мою голову нескончаемый словесный поток. А потом чей-то голос четко произнес: «Я все оплачу». И гомон разом стих, словно по взмаху руки. Я подняла голову и встретилась глазами с Климом. Потом ощутила на своих плечах ладони, и взволнованный голос Адель пробормотал мне в ухо. «Ты не ушиблась? А ну поднимайся, разлеглась. Тебе срочно нужно выпить еще успокоительного». Адель помогла подняться, поправила мне задранную юбку, смахнула с блузки виноградины, что упали на меня со стола, и повела к креслу. «Что он здесь делает?» прошептала я, цепляясь за подругу, чтобы не упасть. Ноги еле меня держали. Подруга состроила виноватую мину. «Когда я не смогла вытащить тебя из кабинки, я в панике вызвала тренера. Воспользовалась твоим телефоном». «А как ты нашла его контакты? Ты даже имени его не знаешь». «Я не говорила». «Элементарно. Посмотрела твои сообщения. Какой дурак будет спрашивать у тебя, что ты съела на завтрак?» «Действительно, где найти такого дурака?» Я надула губы. «И еще кое-что». Адель закусила нижнюю губу. «Господи, это означало, что она натворила что-то безумно чудовищное». «Адель!» — выдохнула я. «Я перепутала капли. Это было неуспокоительное. Ты же знаешь, я в сумочке ношу много чего, в том числе того, что может пригодиться в самый неожиданный момент. Я случайно взяла не то, и я не посмотрела». «Адель, нет». «Так вот», — продолжала бормотать подруга, отводя глаза, — «у меня в кармашке всегда лежат две бутылочки с каплями. Одна успокоительная, а вторая, ну, афродизиак, если можно так выразиться, на основе чили и какао. Ну, еще всяких ингредиентов. Это мне делал один шаман, когда я путешествовала по Тибету». «Какой шаман?» — вскрикнула я, схватившись ладонью за лоб. Мне показалось, что внизу моего живота уже бушует шаманское пламя. Чили и какао смешались с текилой и теперь готовятся устроить мне прекрасный вечер. Я уже собралась плюхнуться в кресло и налить себе еще текилы, чтобы упиться в усмерть. И не видеть злорадные физиономии тренера, чтобы забыть то, что я выпила очередную волшебную микстуру от Адель. Но тут появился Клим и сгреб меня в охапку, обвил ручищами и поволок к выходу из клуба, бросив напоследок Адель: «Все, мы уезжаем». «Но ей нельзя, она капли выпила. «Не те!» — ахнула Адель. «Оставь меня!» — загласила я, пихая Клима рукой. «Ты не имеешь права! Мы расторгли контракт!» «Расторгли, да!» — кивнул он, крепче обхватывая меня за талию. «Но будет лучше, если я отвезу тебя домой, чтобы больше не оплачивать очередной поваленный тобой стол». «Ах, тебе денег жалко, да? А я возьму и еще что-нибудь повалю». Повалить обещанное что-то я была не способна, ноги не слушались, а Клим практически нес меня, приподняв над полом. Мое бешенство продолжилось у него в машине. Он пристегнул меня ремнем безопасности и попросил: «Не бушуй». «Хочу и буду бушевать», — объявила я. Алкоголь придал мне смелости и наглости, а чили с какао, казалось, сжигают мои внутренности. «И вообще, я тебя сюда не звала. Это Адель». «Где ты живешь?» — уточнил он вместо ответа на мои выкрики. «По прописке», — буркнула я, разом успокаиваясь. «Ясно». Клим завел мотор и выехал с парковки. Я нахмурилась. «Ты знаешь адрес моей прописки? Это очень подозрительно». «Да, Шерлок, я видел адрес твоей прописки в карточке клиента. Ты лично заполняла эту графу, когда оформляла договор в фитнес-клубе». Я хмыкнула, но ничего не ответила. Да и бушевать было как-то не слишком уместно. Я молча следила за плывущими за окном огнями улиц. Клим также молча вез меня домой. Под тихую музыку и мерное покачивание автомобиля я благополучно задремала и не сразу сообразила, где нахожусь, когда кто-то дотронулся до моего плеча и сказал: «Приехали». «А?» Я разлепила глаза, вгляделась в лицо человека, нависшего надо мной, и, признав в хмуром человеке Клима, замерла. Воспоминания вернулись, как и стыд. Кажется, я покраснела. Волна жара окатила меня с макушки до пят. Хорошо, что на улице стояла ночь, а в салоне не горел свет. «Отведу тебя», — сказал Клим. Я не сопротивлялась, когда он помог мне выбраться из автомобиля, приобнял за плечи и повел в подъезд. Уже в лифте я осмелилась поднять на него глаза. «Ты не имеешь права вот так врываться в мою жизнь, когда мы разорвали...» «Варя, не нужно», — перебил он меня, подошел ближе. Настолько близко, что, казалось, тесная кабина лифта стала еще теснее, а стены накалились до предела. Совсем не вовремя я вспомнила о порции афродизиака, и меня снова бросило в жар. Я отвела глаза и прижалась спиной к стене кабины. «Дальше я сама. Спасибо, что помог. Я не уйду, пока не увижу, что ты дома, в своей постели, и с тобой все в порядке». Я поморщилась. «Говоришь так, будто это для тебя важно. Что со мной и где я?» «Ты моя клиентка. Бывшая». Поправила я тут же с ноткой презрения. Клим не ответил. Двери лифта распахнулись, и мы вышли. Я направилась к двери своей квартиры. Невольно вспомнилась встреча с Антоном и то, как он сидел на ступенях в ожидании. Мне стало не по себе. «Не угостишь чаем?» — тихо спросил Клим, когда я вынимала из сумочки ключи. На меня навалилось навязчивое и неприятное чувство дежавю. «Да, точно. Это уже было, только с другим мужчиной, и буквально вчера». Я махнула рукой и устало ответила: «Второго ноутбука у меня нет. Разбивать нечего. Проходи, если хочешь». Мы вошли в темную квартиру, в прихожей я скинула туфли и с облегчением опустилась на усталые ступни. Клим не сводил с меня глаз. «Варь, ты же понимаешь, что я не хотел тебя обидеть», — сказал он. «Ах, вот в чем дело. Его мучает совесть». Я закрыла дверь, но свет включать не стала. На глаза неожиданно навернулись слезы, а мне не хотелось, чтобы Клим их видел. Алкоголь постепенно отпускал мой организм. Но вот афродизиак... В голове крепко засели два слова — чили и какао. Было в них что-то сладко-жгучее. Я повернулась к Климу, провела по его груди ладонью, ощущая, как тут же напряглись его мышцы. Он убрал мою руку. «Нам не нужен необременительный секс», — напомнил он мои же слова. но афродизиак был согласен на любые разновидности секса. Рука устремилась к его плечу, пальцы провели по изгибу шеи, запутались в волосах. «Варя», — шепнул он, — «думаю, чай нужно отменить». «Я выпила сегодня не те капли», — пробормотала я. «Ты называешь текилу каплями? Интересно». Мне безумно захотелось его поцеловать, как показывают в кино. Страстно и одновременно невинно. Просто поцеловать. Я прильнула к нему всем телом и обвела его шею руками. Я даже не могла припомнить, целовались ли мы вообще. Кажется, нет. «Клим, поцелуй меня. И больше ничего. Пожалуйста. А то этот чертов Чили...» «Чили?» Клим меня не понял. Да я и не собиралась ему разъяснять. Я прижалась губами к его губам, и он перестал себя сдерживать. Крепко обнял, отвечая на поцелуй. Наши языки встретились, и от удовольствия мне захотелось застонать, словно я пробовала что-то невероятно вкусное. Настолько вкусное, что становилось невыносимо. Наш безумный поцелуй продлился, наверное, целую вечность. Мы не могли оторваться друг от друга. Мои пальцы расстегнули на Климе рубашку, ладони юркнули к его телу, блуждали по нему жадно и медленно, по рельефам его крепких мышц, пока не устремились к животу, ремню, брюк и ниже. Член моего тренера стоял столбом, натянув ткань. «Варя, остановись, погоди!» — выдохнул Клим мне в ухо. «Ты пьяна!» Он схватил меня на руки так неожиданно, что я охнула. «Где спальня?» «Там!» Я махнула на дверь, дальше по коридору, уже предвкушая бурную ночь с тренером моей мечты в собственной постели. Но в спальне Клим опустил меня на кровать, накрыл одеялом и... вышел. Он просто вышел из моей спальни. А как же то, что встало у него в штанах? Он снова отказался от меня. Просто красота! «Ну и проваливай!» — выкрикнула я ему в спину. «Проваливай! Чили я оставлю для кого-нибудь другого!» «И какао ты тоже не получишь». Я разревелась, закусив уголок одеяла, чтобы не издать ни звука, ни всхлипа, ничего, что расскажет бессердечной твари о моей боли. Вдоволь наревевшись, я задремала. Наверняка так и уснула с одеялом во рту. Что ж, вечер стыда удался на славу, Варвара. Ты провалилась по всем фронтам, утопила в текиле свою репутацию, собственно, как и честь приличной женщины.